Глава «Практики с родителями». Несмотря на то, что эта глава в середине книги, я писала ее последней, оттягивая до самого конца, потому что тема для меня максимально живая. Не прошло еще 40 дней с момента, когда я похоронила своего отца. И сейчас все еще проживаю траур. И между тем это не острая боль, это светлая грусть от потери и огромная благодарность Богу, роду, отцу. Наша история с ним была непростой, как и у многих из вас. Там было много боли, животного страха, обиды, ненависти, а еще чувство, что ни за что никогда не прощу. Много осуждения, презрения, возвышения и гордыни, уверенности в его мужской слабости и ничтожности. И я счастлива, что успела испить этот путь до дна и вынырнуть с другой его стороны, в искренней благодарности и гордости за отца, в признании его величия и принятии ценности его огромной отцовской фигуры в моей жизни как дочери. Произошли эти изменения только несколько лет назад, когда я прожила уже с половину жизни, наломала в ней много дров, нарожала детей, развелась и опять вышла замуж, продолжая воевать с мужчинами изнутри. И вот теперь, уже несколько лет, это примирение исцеляет мою природу и дает свои мощные плоды в моей жизни. Принятие и признание роли отца останавливает в женщине войну с внешними мужчинами и дает ей доступ к внутренней мужской части, а это наша способность концентрировать свое внимание на результате, следовать структуре, это достижения и победы во внешнем мире, это деньги, а также большие деньги. И все это по-женски, с ощущением любимой дочери, о которой заботится мир. Без признания роли отца всего этого можно добиться только через войну и месть, когда дочь так обижена на отца, что все силы свои положила на то, чтобы доказать: «Ты мне вовсе не нужен. Я сильнее тебя». Стоит ли говорить, насколько это губительно для ее души и для тела, для ее отношений и в целом для ее дикой природы женщины? Так признание фигуры матери дает способность любить и выстраивать мудрые, счастливые отношения. Любые отношения — с семьей, с мужчиной, с детьми, с друзьями, с другими женщинами. Но, конечно же, в первую очередь с собой. Потому что мама — это первая женщина в твоей жизни. И через отрицание и непринятие матери, через осуждение ее и соперничество с ней, ты осуждаешь и не принимаешь себя. Почему же нам так сложно бывает принять своих родителей? Почему, как бы они ни старались, как бы ни любили, как бы ни заботились, все равно у детей остаются травмы, претензии и обиды, чувство вины и желание избежать? Для меня это довольно глобальная тема личных и профессиональных исследований. Но сегодня я отвечу кратко. Обижаемся мы потому, что нам невероятно сложно принять, что они просто люди. А еще в этом кроется и секрет исцеления. Мы обожествляем родителей, для нас они целый мир, и однажды мы видим в них человеческие проявления и слабости, и нам больно от этого. Мы чувствуем, что нас предали, обманули. Как же так? Верните обратно, я так не хочу. И вот нам уже за 30, за 40, а мы все еще плачем от сказанных мамой слов. Не потому, что слова так страшны, а потому, что они сказаны мамой. А ведь мы точно знаем, какими должны быть наши родители. И это детское ожидание неизменно ведет нас в разочарование, обиду и чувство вины. Но стоит нам снять очки этих ожиданий и идеализации, как станет легче. Стоит разрешить родителям жить свою неидеальную жизнь, и мы получаем шанс на свою жизнь. Не спасение мамы, не месть папе, не доказательство им чего-то и не попытку заслужить их любовь, а жить свою жизнь. и передать этот опыт свободной, счастливой жизни собственным детям. Потому что все программы и травмы, которые мы не распутаем сами, мы бережно всегда передаем по наследству своим потомкам. Для меня важно было понять две вещи. Первое. Прощение и принятие нужно нам, а не им. Это мне важно встать на свое место в иерархии рода. Ведь иначе я вечно буду скитаться и вечно искать себя. А на самом деле свои корни. Это мне важно перестать себя отравлять обидой и упиваться этим состоянием жертвы. Прощая и принимая, я всегда исцеляю себя. И второе. Да, я работаю с женщинами и хорошо знаю, что бывают разные истории детства, что иногда родители бьют, пьют, насилуют, убивают. Тогда их тоже прощать? Признавать их ценность? И вот тут я очень прошу тебя услышать меня. Простить и принять — это не значит оправдать человека или его грехи. Это значит перестать мнить себя Богом и выносить приговор. Оставь Богу его права. Перестань быть палачом или жертвой своих родителей. Займи свое место в иерархии рода. Разреши себе быть их ребенком. Уже то, что ты рождена на свет, достойно того, чтобы быть благодарной. Уже один только этот факт делает их великими. Потому что, отрицая величие предков и, в частности, своих родителей, ты опять отрицаешь ценность собственной жизни. Понимаешь, да? Никто не может тебя обесценить или дать тебе ценность, которую ты так ждешь со стороны. Только ты сама, прямо сейчас, признавая, что факт твоего рождения важен, можешь дать своей жизни ценность, признавая, что ты нужна, что дать тебе жизнь — великое дело. Очень важно было событиям, звездам, мирам сложиться именно так, чтобы ты родилась. И знаешь, они смогли, у них получилось, они дали тебе эту жизнь. Они и правда великие люди. А если у них получилось дать тебе что-то еще, кроме факта рождения, то это уже твой бонус и низкий поклон родителям за каждый твой прожитый день. Я сказала, что мне повезло успеть исцелить отношения с папой, пока он был жив. Но я знаю точно, что никогда не поздно. Очень важно, можно и нужно работать со своими чувствами к обоим родителям, независимо от того, живы они или нет, общаетесь ли вы или вообще не знакомы. Потому что работаем мы всегда только с собой, а внешний мир удивительно быстро и точно зеркалит всю нашу внутреннюю трансформацию в новую созданную реальность. Практика «Медитация горошина». Это практика-медитация с одного из первых тренингов, которые я прошла. Помогает встать на путь открытия сердца к своим родителям. Ты можешь проводить ее для себя или для девушек в твоем женском кругу. Устраивайся удобно. Сделай глубокий вдох. Сделай медленный выдох. Представь, что ты медленно идешь по тропинке в лесу. Вокруг шелестят деревья, доносятся птичьи голоса, теплые лучи пробиваются сквозь ветки, гладят тебя по лицу. И вот тропинка выводит тебя на небольшую поляну. Оглядись вокруг. Все тихо и мирно. Тебе так легко и спокойно здесь, как в надежных ладонях Бога. Посмотри налево. Совсем недалеко от тебя стоит ребенок. Присмотрись повнимательнее. Подойди к нему ближе. Это маленькая девочка лет 5. Может быть, ее кто-то обидел? Или ей просто больно? И она о чем-то горько-горько плачет. Вглядись. Она так похожа на твою маму. Ей сейчас 5 лет, Позови ее так, как ее могли бы звать в детстве. Она здесь совсем одна. Никого, кроме тебя, рядом нет. Позови ее так, чтобы она захотела к тебе подойти. Тихонечко подойди к ней. Протяни ей руки. Она так давно была здесь одна, что ей очень страшно. Тихонько возьми ее на руки. Прижми к себе. Загляни ей в глаза. Скажи ей что-нибудь, чтобы она успокоилась. Что-то важное, что всегда было в твоем сердце. Но, возможно, ты не говорила ей этого раньше. Это очень важно для нее. У нее, кроме тебя, сейчас никого нет. Загляни ей в глаза. Скажи ей, что ты ее очень-очень любишь. И что она тебе очень нужна. Ей больше нечего бояться, потому что теперь у нее есть ты. Улыбнись ей. Сделай что-нибудь, чтобы она улыбнулась в ответ. Сделай так, чтобы вам вместе было легко и тепло. Посмотри на нее снова. Она больше не плачет. Теперь сделай ее маленькой, величиной с горошину. Положи ее к себе на ладонь. Посмотри на нее еще раз. Она улыбается? Скажи ей еще раз, что ты ее любишь. Положи эту маленькую горошину в свое сердце. Теперь вы всегда вместе. Оглянись вокруг. На поляне все так же тихо и спокойно. Посмотри направо. Совсем недалеко снова стоит ребенок. Присмотрись повнимательней. Подойди к нему ближе. Это маленький мальчик лет 5. Может быть, его кто-то обидел или ему просто больно. И он о чем-то горько-горько плачет. Вглядись, он так похож на твоего папу. Ему сейчас 5 лет. Он еще совсем-совсем беззащитный малыш. Позови его так, как его могли бы звать в детстве. Он здесь совсем один. Никого, кроме тебя, рядом нет. Позови его так, чтобы он захотел к тебе подойти. Тихонечко подойди к нему. Протяни ему свои руки. Он так давно был один, что ему очень страшно. Тихонько возьми его на руки. Прижми к себе. Загляни ему прямо в глаза. Скажи ему что-нибудь, чтобы он успокоился. Что-то важное, что всегда было в твоем сердце, но, возможно, ты не говорила ему этого раньше. Это очень важно для него. У него, кроме тебя, сейчас никого нет. Загляни ему в глаза. Скажи ему, что ты его очень-очень любишь. И он тебе очень нужен. Ему больше нечего бояться, потому что у него теперь есть ты. Улыбнись ему. Сделай что-нибудь, чтобы он улыбнулся в ответ. Сделай так, чтобы вам вместе было легко и тепло. Улыбайся. Посмотри на него. Он больше не плачет. Теперь сделай его маленьким, величиной с горошину. Положи горошину к себе на ладонь. Посмотри на него еще раз. Он улыбается? Скажи ему еще раз, что ты его любишь. Положи эту маленькую горошину в свое сердце. Теперь вы всегда вместе. Оглянись вокруг. На поляне все так же тихо и спокойно. Посмотри вперед. Там стоит малышка. Присмотрись к ней повнимательнее и узнай в ней себя. Тебе всего лишь 5 лет, и ты плачешь. Может быть, тебя кто-то обидел, или тебе просто больно, и горькие слезы текут по твоим детским щекам. Позови себя, эту малышку, так, как ее могли бы звать в детстве. Она здесь совсем одна. Никого, кроме тебя, рядом нет. Позови ее так, чтобы она захотела к тебе подойти. Тихонечко подойди к ней. Протяни руки. Она так давно была одна, что ей очень страшно. Тихонько возьми ее на руки, прижми к себе, загляни ей в глаза. Скажи ей что-нибудь, чтобы она успокоилась. Что-то важное, что всегда было в твоем сердце. Но, возможно, ты не говорила ей этого раньше. Это очень важно для нее. У нее, кроме тебя, сейчас никого нет. Загляни ей в глаза. Скажи ей, что ты очень-очень любишь ее, и она тебе очень нужна. Ей больше не надо бояться, потому что у нее теперь есть ты. Улыбнись ей. Сделай что-нибудь, чтобы она улыбалась в ответ. Сделай так, чтобы вам было вместе легко и тепло. Посмотри на нее снова. Она больше не плачет. Теперь сделай ее маленькой, величиной с горошину. Положи ее к себе на ладонь. Посмотри на нее еще раз. Она улыбается? Скажи ей еще раз, что ты любишь ее. Положи эту маленькую горошину в свое сердце. Теперь вы всегда вместе. Наклони голову. Загляни в свое сердце. Посмотри на них. 3 улыбающихся малыша. Им больше не надо бояться, потому что у них есть ты. Еще раз скажи им, что любишь их. В твоем сердце достаточно любви и тепла для того, чтобы согреть весь мир. А сейчас это важно для этих 3. Практика. Потоковое письмо родителям. Подходя к исцелению отношений с родителями, мы часто не знаем, с чего начинать. Так много всего намешано и так много чувств, так много запретов. Например, мне нельзя ненавидеть маму. Это чудовищно, недопустимо. Но если я чувствую что-то, что так похоже на ненависть, что же мне делать? И тогда я предпочитаю заморозить себя и просто вообще не смотреть в эту сторону, не смотреть в отношения с мамой. И я отстраняюсь, становлюсь чужой и холодной, но почему-то мне все равно постоянно больно. А еще это чувство вины. Дорогая, любые чувства твои нормальны, любые чувства — наши друзья, и они пришли, чтобы в чем-то помочь. Только важно увидеть, в чем. А для этого чувства важно прожить. Не идти у них на поводу, разрушая здоровье, отношения, жизни, а прожить. И, о чудо, когда я допускаю хотя бы мысль, что да, я злюсь и почти ненавижу маму, разрешаю себе быть живой и затем, например, через потоковое письмо выгружаю из себя все эти слова и претензии, которые есть во мне, то оказывается, что это чувство лишь мимолетно. Оно возникло в какой-то из ситуаций, и, отпустив его на бумагу, я вижу то, что лежит под ним. А там может быть что угодно, и много любви, благодарность, нежность и радость. Но я, испугавшись, что ненавидеть нельзя, повесила амбарный замок на свое же сердце и запретила себе чувствовать к маме хоть что-то. Понимаешь? Чувствовать злость не значит идти за ней, не значит говорить это маме в лицо, разрушая свои отношения. Это значит признать, что я злюсь, обижаюсь, ненавижу, горюю, разрешить себе чувствовать все, что есть в моем теле и сердце, а затем экологично освобождать через практики свое тело от этих чувств. Один из таких экологичных способов освобождения от разрушительных чувств — потоковое письмо. А понять, что же я чувствую на самом деле, помогут вопросы в конце этой практики. Такие письма важно писать каждому из родителей по отдельности и столько раз, сколько потребуется, пока не останется только любовь, принятие и благодарность. Показывать письма родителям не надо, они для тебя. Если поймешь, что тебе важно поделиться с ними каким-то открытием или мыслью, сделай это сама или напиши другое письмо. Потоковое письмо ценно тем, что в нем нет цензуры, нет ожидания и оценки, и оно не предназначено ни для кого другого. Если почувствуешь, что в письме много боли, обид и претензий, просто сожги письмо. Сделай из этого ритуал. Пристально смотри, как сгорает бумага, и чувствуй, как этот огонь очищает и твои чувства тоже. Как становится легче дышать, проще чувствовать, свободнее жить. Проживая практику, сделай так, чтобы никто тебе не мешал. Зажги свечи, останься одна, отключи телефон. Начинай письмо всегда с одной строчки. «Здравствуй, мама. Я давно хотела тебе сказать». И просто пиши. Отпусти свою руку и позволяй словам литься из самого сердца, свободным потоком, без цензуры, без фильтров, без ожиданий. Можно все. Все, что ты чувствуешь, это нормально. И только выпустив чувства через письмо, ты сможешь по-настоящему освободиться. «Здравствуй, папа. Я давно хотела тебе сказать». И пиши. Все как есть. Возможно, в первый раз в жизни ты будешь настолько честна с собой. Выгружая всю боль и обиду или горечь и чувство вины, постарайся излить все до дна. И, заканчивая письмо, поищи в своем сердце нежность. Поищи там любовь. Поищи благодарность. Иногда это очень легко и лежит на поверхности, дарит легкость и наполнение. Иногда важно написать много писем до того, как придет настоящее освобождение, и любовь с благодарностью заполнит твое сердце естественным образом. И все-таки каждый раз, завершая письмо, поищи в своем сердце нежность. Завершай на душевной ноте. Завершай всегда на тепле. Далее я привела список фраз, которые могут помочь тебе в написании таких писем. Можно пользоваться ими как подсказкой или структурой. Можно вспомнить, какие вообще есть чувства, глядя на них, и открывать в себе что-то новое. Здесь нельзя ошибиться. Это твой личный путь. Это путь очищения и свободы. Будь к себе, пожалуйста, бережно на этом пути. Здравствуй. Я давно хотела тебе сказать. Меня ужасно злит, что когда ты... Мне до смерти надоело, что ты... Я ненавижу, когда ты... Я очень устала от того, что... Мне горько, и мне обидно от того, что... Я ужасно себя чувствую, потому что... Я очень разочарована тем... Я боюсь, что... Мне страшно от того, что... Я вовсе не хотела бы, чтобы... Мне очень жаль, что... Я сожалею о том, что... Прости меня за то, что... Я хочу, чтобы... Я надеюсь, что... Я так благодарна тебе за то, что... Я прекрасно понимаю, что... Я горжусь тем, что... Я люблю тебя. Я правда очень люблю тебя. Я просто люблю тебя. Практика «Моё ко мне, чужое от меня». Эту практику можно использовать в разных интерпретациях. Я предлагаю тебе с ее помощью сегодня освободить свою маму от ожиданий, а главное — освободиться самой и стать целостной, наполненной, взрослой. В практике три этапа. Первый — медитативный. Символически мы разделяемся с мамой. Второй — динамический. Подкрепляем это разделение телом. Третий — наполняющий. Принимаем благословение мамы и рода. Мама — первая главная женщина в нашей жизни, и мы очень плотно переплетаемся с ней за жизнь привычками, ценностями, словами, теряя свои границы, не понимая уже, где она, а где я. Это она так думает или я? Это она так хочет или все-таки я? Для этого нам и нужна сепарация в подростковом возрасте, чтобы отпустить маму с ее пьедестала и уже самой занять роль главной взрослой женщины своей жизни. Но современные женщины редко качественно проживают свою сепарацию. Чаще всего мы так и ходим, перепутавшись с мамой ролями и не понимая от этого толком, что такое быть женщиной. Совсем не важно, общаемся ли мы с ней или нет, воюем, соперничаем или живем душа в душу. Если мы выросли, нам важно ее отпустить, отделиться, стать просто отдельной женщиной. Первый этап — медитативный. Встань крепко на ноги, ощутив под собой опору. Закрой глаза, подыши и представь перед собой свою маму. Представь, что твоя и мамина фигура стоят напротив. Представь, что вы символически состоите из пазлов. Ваши фигуры — это картинки с перепутанными кусочками пазлов, ведь за всю жизнь вы так переплелись с ней энергиями, ценностями, привычками и словами, что пазлы ваших энергетических тел перепутались, завязались узлами. И от этого каждое необдуманное движение или слово причиняет нестерпимую боль. Надо просто разобрать эти пазлы по своим местам. Свое забрать себе, мамино отдать маме. Представляй, как будто ты просто берешь руками и меняешь пазлы местами. Ставишь их на свои места. С каждым пазлом ты возвращаешь себя себе. Свою силу, свою уверенность, свое свечение, свой масштаб. С каждым пазлом ты возвращаешь маме ее саму, ее молодость, ее жизнь, ее право на жизнь, судьбу, в которой есть не только роль матери, в которой она принадлежит себе. И снова, вдох, выдох. Почувствуй, как много приходит энергии, как вы обе становитесь цельными, обособленными, полноценными, взрослыми и живыми. Второй этап — динамический. Продолжаем крепко стоять на ногах. Теперь на вдохе произносим фразу «Моё ко мне» и обнимаем себя руками, присваивая свою силу и свет, укрепляя все пазлы там, где им место, наблюдая за теми картинками, которые оказываются перед глазами. На выдохе произноси фразу «Чужое от меня» и вскидывай руки вверх, словно сбрасывая себя ненужное. На этом этапе работа идет не только с освобождением от влияния мамы, но и со всем родом. родовые сценарии, привычки, лояльность и любая навязанная нам жизнь. Слова «чужое», «навязанное», «влияние» не имеют здесь негативной окраски. Мы любим и уважаем род, любим и уважаем маму. Просто сейчас важно разделиться и, наконец-то, выбрать себя. Продолжительность динамической части практики — 3-5 минут. Третий этап — наполняющий. На словах последнего круга «моё ко мне» осторожно, не открывая глаз, садись на пол, прижимая к груди колени и обняв их руками, словно чувствуя, как вокруг тебя плотным кругом встал весь твой род. Позволь женщинам твоего рода подойти к тебе и касаться тебя своими руками, благословляя. Если хочется, ты можешь слегка покачиваться, обнимая колени, словно девочка в окружении любимых и сильных женщин, которые говорят тебе эти слова. Да, ты теперь взрослая, сильная, смелая и свободная. Ты вольна выбирать свои решения, свою жизнь. Но ты навсегда останешься одной из нас, наша любимая девочка. Снова представь перед собой свою маму, такую свободную и счастливую. Она словно даже помолодела. Она протягивает тебе свой подарок благословения. Что это может быть? Рассмотри внимательно и прими. Это то, что навсегда останется рядом с тобой. Мысленно поклонись в ноги всем этим женщинам и своей маме 3 раза. Искренне поблагодари свой род за благословение. И теперь ты можешь осторожно лечь на спину и отдыхать, наблюдая, как изменилось состояние в твоем теле, позволяя ему прописаться в новой матрице твоей психики. А можешь наоборот, открыть глаза и идти танцевать, чтобы интегрировать в себе весь этот опыт через танец. Правильно так, как ты чувствуешь. Ты теперь взрослая, тебе можно. Практика «Благословение старшей женщины рода». Продолжая тему благословения рода, хочу добавить сюда и эту практику, переданную нам одной из наших наставниц. Это часть церемонии менархи, первых месячных, твое становление женщиной. Мы переписываем свой опыт, чтобы убрать боли и ПМС, чтобы принять свою силу, признавая свою природу и принимая благословение рода на счастье быть женщиной. Представь красный шатер своего женского рода, где собираются женщины твоего рода в дни красной луны. Они приходят сюда кровоточить, рожать, смеяться и плакать. Представь свою бабушку, если у тебя с ней теплые отношения. Если нет, то представь себе просто старшую женщину своего рода, мудрую бабушку, которая вышла из циклов крови. Теперь она носительница силы и ценностей всего рода, целых поколений. Если ты делаешь практику для себя, то своими собственными руками осуществляй все движения, которые услышишь в описании ниже. Твои руки станут руками старшей женщины рода, дарящей благословение. Если ты делаешь практику для другой женщины, то будь этими руками для нее. Если же ты проводишь практику в кругу женщин, то предложи каждой из них выполнять движение для себя. Представь себя девочкой-подростком в этом шатре, в присутствии всех женщин рода. Слушай слова старшей женщины. Сегодня особенный день. День, когда заканчивается твое детство. И начинается прекрасный период, когда ты будешь иметь возможность рожать детей. Это такое прекрасное время. Время, ради которого было все твое детство. Спасибо твоей матери за то, что так много сделала она во время твоего детства, за то время, когда ты была девочкой. Спасибо этой девочке за то, что она пришла к нам на землю, пришла сюда, чтобы дать нам большое счастье. И мы благодарим это прекрасное детство. Положи руки себе на голову, дай себе много внимания и слушай, как бабушка говорит тебе эти слова. Мы уверены, что любовь и свет всегда будут с тобой в твоей новой жизни. В новой жизни ты станешь прекрасной женщиной. Твой луч интуиции будет освещать твой путь и будет верным компасом для тебя. Я благословляю тебя на счастливую жизнь. Положи руки себе на грудь и продолжай слушать голос. Я желаю тебе, моя дорогая девочка, чтобы сердце твое было таким же открытым и прекрасным, как сердце ребенка, благодарным, открытым, легким и любящим. Я желаю тебе любви, благодарности и света. Я благословляю тебя на счастливую жизнь. Положи руку под диафрагму, на живот, на солнечное сплетение. Будь всегда такой же жизнерадостной, жизнелюбивой, какой была девочкой, с прекрасной, простой жизнью, полной любви, когда ты ловила счастье, радость и восторг от всего на свете. Пусть твое внутреннее солнце светит в любую погоду. Я благословляю тебя на счастливую жизнь. Дальше скользи руками по своим бедрам, поглаживая низ живота и останавливая ладони в области своей матки. Окутывай потоком любви и вниманием всю эту зону и слушай слова. Твое прекрасное тело и твою душу видит сам Бог. Ты становишься женщиной, сильной и изобильной. Он творец и творит через тебя новые миры, новых людей, смелые идеи, живые проекты и творчество. Я благословляю тебя на счастливую жизнь. Положи руки на колени. Моя прекрасная девочка, твои колени — это связь с родом. Помни всегда о своих предках. Помни о тех, кто дал тебе жизнь и привел тебя в этот мир. Точно так же ты приведешь в этот мир другие жизни, других людей. Я благословляю тебя на счастливую жизнь. Переведи внимание на свои ноги, представь, что хранительница, старшая женщина рода, гладит тебя по икрам и говорит: «Твои ноги чуют твой путь. Ты всегда будешь знать, куда двигаться дальше. И я желаю тебе всегда доверять себе. Слушай зов, следуй зову, что звучит в твоем теле все громче. Я благословляю тебя на счастливую жизнь». Возьми свои стопы в ладони. Если они холодные, ты можешь их горячо растереть. Старшая женщина рода прижимает твои стопы к себе и говорит: «Я благодарю тебя за то, что ты пришла в этот мир, в наш род, что ты пришла в это время и в это место. Я благодарю Бога за тебя. Пусть Бог даст тебе сил, любви и света, чтобы продолжать твою дорогу, мудрости и любви. Я благословляю тебя на счастливую жизнь». Запомни эти ощущения в теле. Почувствуй, что тепло красного шатра теперь навсегда с тобой. Это бабушка, мама, тетя, сестра, все женщины твоего рода бесконечно любят тебя. И теперь твое тело тоже знает это.